Братья, времени очень мало, но я поделюсь словом, которое меня в последнее время очень считаю важным и необходимым для себя и для народа Божьего. Тема моя будет называться «Очи веры». Очи веры. Вера, она не бывает слепой, она имеет очи. И этот взгляд веры, он формирует поступки человека, поведение человека, действия, выбор его, позицию человека. Это во многом зависит от позиции веры, очи веры. Я прочитаю один текст сначала послания Иакова. Послание Иакова, 2 глава, 1 стих. И ниже. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего, Господа славы, невзирая на лица». Имейте веру, невзирая на лица. Иакова 2 глава, 1 стих. Вот здесь речь идет о вере, которая смотрит. Смотрит на лица или не смотрит. Как это смотреть на лица? Из чего это проистекает? Если мы читаем Луки, 2 глава, то здесь вот Симеон говорит, 30 стих. «Видели глаза мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов». Вот первое, что должен увидеть верующий человек, это спасение, которое Бог приготовил. И когда спасение человек увидел или воспринял верою, стоит в благодати, тогда у него дальше эта вера должна проявиться. Каким образом? Невзирая на лица. В собрание приходят разные люди. И взаимоотношения в церкви зависят, братья, от состояния веры человека. Вера – это сокрытое и невидимое, что внутри человека есть, что движет им и формирует его поступки. И не всегда человек будет объяснять ближним, почему он так или иначе ведет себя, к тому или к другому брату так относится или иначе. Но никогда человек не может поступать иначе, как только во что он верит. Вот если верит человек, что я бедный материально, я только с бедными буду общаться, потому что другие меня и не поймут, и человек будет тогда скован, стеснен, и уже к тем, кто более состоятельный, не будет подходить, будет обходить стороной. Библия говорит, что это неправильная позиция. Если по вере, то несмотря на лица. Несмотря на лица, это значит, что видеть во всех братьев, без различия национальности, материального положения, стажа уверования, не будут таких потом выражений, ДВР там или еще чего-то такое, вот оно, знаете, каким-то жаргоном, чем-то мирским таким вот от этого идет. Оно бытует в среде людей, которые претендуют называться верующими. Это неприемлемо. Вера, невзирая на лица. Тут в Иакове написано, что если придет человек в богатой одежде, а вы начнете смотреть. Вера, она регулирует это. И если такая вера, которая взирает на лица, то тогда человек скажет, ты вот здесь повыше садись. Вот нам надо в церквях, братья дорогие, чтобы у нас вот такой взгляд был, без различия. Все братья, все искуплены кровью Христа, богатый или бедный, ученый, неученый, без разницы. И если такая вера у нас есть, то тогда это выразится в нашем общении друг с другом. Если это человек состоятельный, у него за столом будут те братья, которые несостоятельны материально. Ну, не получилось у них, или не умеют, или где-то ленились немного, или еще как-то. Будет общение. Если брат ученый имеет высшее образование в мирских там заведениях, институт или университет, а есть брат, который 8 классов закончил, а может и меньше, то братья, невзирая на лица, найдут о чем поговорить. Они будут общаться вместе, они будут вместе в благовестии участвовать, вместе над Словом Божьим рассуждать, не превозносясь, не унижая один другого или не превозносясь один над другим. Вера, невзирая на лица. Нельзя допустить в церкви разделения в теле Христовом. Написано, что вы – тело Христово, дабы не было разделения в теле, ни по каким признакам. Даже если разные служения бывают, этого не должно разделения быть. Бывая в церквях, вот иногда вижу, как вот братья-служители ведут себя, просто, доступны для общения, так это красиво выглядит со стороны, что могут братья подойти, поговорить, что-то выяснить, помолиться вместе. То есть нету вот этого разделения. Взгляд веры правильно поставлен. А где неправильно, трудности создает между, ну, во взаимоотношениях. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы, увидевши спасение, наши очи веры не смотрели на лица, а чтобы видели во всех братьев и были друг к другу исполнены любовью. 2 Коринфянам, 12 глава, 15 текст. Еще один взгляд веры. Куда он смотрит? «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Вот каждый из нас ожидает любви от ближних. От пресвитера ожидают любви, от проповедника ожидают любви, от рядового брата ожидают любви. Где-то братья работают вместе, тоже любви ожидают друг от друга. Ожидают справедливо заработную плату разделить, как-то учитать трудовой вклад друг друга, не получается. Бывают огорчения, вера хромает. Вот одна причина. А посмотрите, апостол Павел говорит, несмотря взгляд веры, он не заботится о том, как меня сильно любят или не сильно любят, а он смотрит, а я чрезвычайно люблю или нет. А моя любовь в должной мере к ближним моим или нет? Вот это взгляд веры. И такой человек, который имеет такой взгляд веры, он не будет огорчаться, когда мало внимания оказывают, мало любви проявят, помощи окажут, а будет заботиться о том, как я служу другим. Вот у апостола Павла какая зрелость? «Я буду издерживать свое, я буду истощать себя за души ваши». Какая любовь? И он говорит, что я чрезвычайно люблю вас. В чем выразилась эта чрезвычайная любовь? Потому что он от всего отказался. Вот. Он готов был удары претерпевать. Его били и камнями, и палками, и постился, и страдал, и гонимым был за души верующих. Вот взгляд веры. Братья, если мы будем взращивать в себе вот такой взгляд, не смотреть, как к нам относятся, вот тогда мы не будем и служение оставлять, не будем пассивными, не будем медлительными, а делать свое дело верно, несмотря, как к нам относятся. Еще один текст мы читаем, Деяния апостолов, 20 глава, с 22 стиха. Здесь так написано: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что уже узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю». Опять взгляд веры. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Вот он, взгляд веры. Я ни на что не взираю, я не смотрю. Мне предсказывают, что узы ждут, гонения, трудный путь будет, обижать будут, больно будет, страдания будут. Я не дорожу даже жизнью своей, ни на что не смотрю. Вот это взгляд веры. И тогда, когда есть такой взгляд веры, с радостью человек совершает путь свой, поприще, служение, несмотря ни на угрозы, ни на что. Вот наше братство почему выстояло? Потому что нашлись братья, которые видели верою победу Господа. Как красиво смотрится поступок и высказывание Геннадия Константиновича, когда в Любучанах было вот это организован внешними разгон общения, там МЧС, там пожарные, там спецслужбы, там войска, там полиция, там автоинспекция, там все задействовано было, разломать, разогнать верующих, не дать провести общение. И когда вот эти силы стянули туда, стоит Геннадий Константинович, стоит кто-то еще из служителей, и говорят ему, да, будет, наверное, большое сражение. А он спокойно отвечает, если будет большое сражение, будет и большая победа. Если будет маленькое сражение, будет маленькая победа. Но победа будет. Вот это очи веры. Я ни на что не взираю. Вот воспитывать, братья, в себе такой взгляд. И Господь наш Иисус Христос, Он тоже шел вот так по жизни и тоже ни на что не смотрел. И угрозы были, и плевки были, и отвержение было, и хула была, и лжесвидетельство было. Я ни на что не смотрю. Отче, не моя воля, но Твоя да будет. Вот это позиция веры, вот это послушание, вот это отдача, вот это пожертвование. Братья, вот отсюда рождается благословенная жизнь. Вот там благодать Божья будет действовать. Вот там чудеса мы начинаем видеть. Вот там присутствие Бога, содействие Его, сила Его. А так бывает бедненько жизнь верующих, потому что посмотрел туда, да нет, это не по мне. Да зачем мне, что больше всех надо? Он тот брат не трудится, и тот нет. А тут еще и обличили, а тут еще и на вид что-то поставили. Да зачем оно мне надо? Братья, это не позиция верующих людей. Ни на что не взираю. Не надо смотреть, когда нас мало кто-то любит, не надо смотреть на угрозы, не надо смотреть на обстоятельства трудные, а нужно идти и верность Богу сохранять. Еще один текст, это Колоссянам, 4 глава, 17 стих. Здесь так написано. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Позиция веры, очи веры, они смотрят в эту сторону. Там молитва рождается. Господи, как мне исполнить мое служение? Как мне верность сохранить? Как мне, чтобы прийти к Тебе не с пустыми руками, чтобы плод был в моем служении, в моей жизни? Вот это позиция веры. Это продиктовано любовью к Господу. Там есть высокая оценка жертвы Иисуса Христа. Какую Он уплатил цену за наше спасение и искупление. Вот тогда есть и движение такое, чтобы верность проявить Господу. Верность в малом, верность в молитве, верность в служении, верность в посещении собраний, верность в благовестии, верность в пожертвованиях, верность по отношению к своим обязанностям и к братьям, и к служителям и так дальше. Как это необходимо сегодня, братья, когда в мире отступление. Недавно пришлось посетить одну общину автономную, не нашего братства. Почему они пригласили? Потому что, уйдя 20 лет назад из братства, или даже больше 20 лет, вот, они думали, что вот это у нас уже будет духовная жизнь. Вот это мы теперь наконец-то освободимся от диктата Совета Церквей. Вот это мы заживем теперь в свободе духа. И прошло 30 лет, то они теперь даже со своими братьями, рядом община 350 членов, они с ними не хотят сообщаться вообще. 10 километров их разделяет. Они не хотят сообщаться, говорит, просто уже до такой степени люди упали в отступничество, что даже нельзя даже и близко с ними что-то вместе иметь. И теперь стоят на распутье, а что нам делать? А когда побеседовали вот, с их служителями, целая ночь почти была беседы, это просто сожалеть приходится, как обмануты эти люди. Как все исковеркано им преподано, и история, и понятия, и все. И когда рассказал им с другой стороны, они вот так за головы брались и говорят, вот это мы прозреваем. Вот это да, оказывается, совсем не так, как мы видели и понимали. Что нам теперь делать? Вот так бывает. Поэтому смотри, чтобы исполнить служение твое. Братья, мы должны служение воспринимать не как средство реализовать себя, не как средство приобрести славу, почет, влияние, вот, продвижение какое-то, а средство – это служение, это подарок, который дал нам Бог. Это величайшая милость Его. Это неслыханное доверие, чтоб тем, которые были в таком унизительном состоянии грешника, падшего, врага Бога, нечестивца, и теперь Господь поставил в положение дитя Божие, праведника, еще и служение доверил в церкви, любое служение. Вот это надо оценить. Какое это доверие Господу? Смотри, чтобы тебе исполнить служение твое. А иногда служение воспринимается как способ заработать или авторитет, или славу, или деньги, или еще что-то. Это так постыдно, это так не должно быть в среде детей Божьих. Все должно быть продиктовано любовью к Господу, любовью к народу Божьему и вера, чтобы в этом руководила. Екклесиаста 11 глава 3 стих написано: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать». Вот здесь тоже взгляд веры. Наблюдает, смотрит. Что такое ветер? Ветер – это образное выражение. Это то, что может помешать сеянию. Раньше разбрасывали зерна, и люди искали, чтобы хорошо посеять, нужна безветренная погода. Тогда зерна более-менее ровно ложатся в землю, как их разбрасывают. А если ветер, он этому помешает. И сегодня помехи тоже могут быть для труда и служения. Или это гонение, как вот сегодня Павел Николаевич свидетельствовал, и в мире, и он в Казахстане, в республиках Азии, как непросто бывает нести благовестие. И в нашей местности тоже заметно так, что кто-то что-то пронаблюдал, и поэтому желающих на благовестие не так много. Я думаю, вы это тоже сами знаете и видите. Пассивность наблюдается. Поэтому хотелось бы, чтобы возгорелось в нас больше и больше желания возвещать Евангелие. Пока эти последние дни свободы есть перед пришествием Иисуса Христа, чтобы мы переживали об этом. И чтобы это было не просто навязчивое, нагловатое какое-то вторжение в жизнь людей, а чтобы это было благовестие с благодатью, чтобы мы душу человека почувствовали, чтобы люди увидели, что мы не вербовщики просто куда-то в какую-то секту, а мы переживаем о них, мы любим их, и люди это хорошо сориентируются и почувствуют. Поэтому, может быть, это благовестие не с наскоку, так за один раз и уже и мы приобрели душу. Может быть, это надо вымолить эту душу и выплакать, и много беседовать, и много добра сделать, прежде чем человек расположится нас послушать и увидит. Да, действительно, этого человека можно послушать. Мне один брат свидетельствовал, он жил рядом с домом пресвитера. А очень преступник такой, 4 раза сужден был, жизнь ужасная, в селе там люди стонали от этого человека. И он свидетельствует, говорит, я 18 лет наблюдал за домом пресвитера. И все-таки потом я понял, что это правда. Если люди так долго могут жить святой жизнью, то это правда. И он сегодня член церкви, он уверовал, покаялся, вот, потому что увидел свет. Вот это очи веры, куда они ведут. Еще Исаии 22 глава, вот такой текст мы находим, тоже показывает, на что смотрит человек. И 8 стих. «И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом, и дальше устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда, а на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это». Вот так в Израиле было: потеря веры, и поэтому, когда потерян взгляд веры, они на Бога больше не смотрели. В них в жизни были переживания, враг окружил, проломы в стене, надо что-то делать, и они посматривают. Куда они смотрели? Запас оружия какой? Смотрят дома, какие в городе можно разобрать, чтобы стены городские заделать, залатать, отремонтировать. Смотрят, как бы запас воды сделать в городе на случай осады. А на того, кто это сделал, не взирают. Веры нет. А вера, она ведет взгляд человека таким образом, что он во всех обстоятельствах видит, что это Бог так направляет. Братья, это очень помогает. Когда вы увидите трудности вокруг себя, когда вы увидите непонимание со стороны мирских людей или, может, верующих даже, когда вы увидите какие-то трудные обстоятельства жизни, всегда помните, их создал Господь. И создал их только для той цели, чтобы наши взоры привлечь к себе. Вот что делает Господь. Поэтому, имея такой взгляд веры, мы освободимся от ропота, мы перестанем обвинять людей других, винить правителей, винить там кризисы, винить еще кого-то. Мне недавно пришлось одного богатого некогда человека, ну, беседовать, отлученный человек, все потерял, вот, и церковь, и семью, и много потерял. И он говорит, что я стал задумываться о своей душе, когда начался кризис экономический в 2008 году. 10 миллионов долларов потерял когда? Вот тогда я, говорит, стал задумываться, что это в моей жизни происходит. Почему у меня такие потери? Вот. А это бедствие Бог делает, чтобы хотя бы даже в таком масштабе вот, одну душу эту заблудшую остановить и привести к Богу. Сегодня покаялся этот человек и хочет теперь уже не искать в мире себе и положение, и богатство, а искать душу спасти. Вот. Поэтому так важно иметь вот такой взгляд веры, видеть того, кто это все делает, и надеяться на него, а не на свои возможности, или оружие, или связи, или силу, или еще что-то. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 10 стих написано: «Но каждый смотри, как строит». Известный нам текст, когда апостол Павел описывает ситуацию в Коринфе. Люди плотские, разделения устраивают, на группировки поделились, и в то же время считали, что они устрояют Дом Божий. Каждый из них так думал. А апостол Павел говорит: каждый смотри, как строит. Вот нам, братья, надо оглядываться и смотреть. Наша вера, наше поведение приносит ли в церкви, в народе Божьем устройство? Приносит ли созидание, наши поступки, наше поведение? Если вокруг нас создается уже трудная ситуация, если уже есть о нас кто-то переживает, если кто-то плачет или скорбит, или воздыхает, то, наверное, что-то мы не то делаем. Надо бить тревогу, надо стать перед Богом и сказать: «Господи, что у меня не так в жизни?» И надо поправлять. Каждый смотри, как строит. И хорошо время от времени подходить к служителю церкви и задать вопрос: брат, а моя жизнь, а мое хождение, а мое служение приносит созидание в церкви? Как оно со стороны смотрится, как оно выглядит? Меня утешает, когда братья и сестры подходят с таким вопросом. Я вижу, что у них есть страх Божий, у них есть вера, у них есть хорошее переживание о состоянии церкви, чтобы своими действиями не навредить, а принести устройство. Вот это нужно видеть и переживать. И еще есть такой текст Луки 11:35. «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Позиция веры, взгляд веры дает трезвую оценку самого себя. Правильно видеть себя во свете Слова Божьего. Когда человек теряет веру, он и теряет способность анализировать свою жизнь правильно во свете Божьем. И чаще всего такие люди не видят самих себя. И тогда приносят неустройство в церкви. И страдают окружающие люди, дело Божие страдает. Братья, пусть Господь поможет нам, чтобы действительно свет, который в нас, был свет. Чтобы правильно видеть свое состояние, анализировать, взвешивать, испытывать свою веру, верили мы, постоянно этим заниматься и взвешивать. И много для этого не надо, братья, много не надо умения или способностей. Здесь нужна искренность, посвящение Господу, желание быть орудием в Его руках. Господь поможет, вовремя подскажет, или через Слово Божие, или через Духа Святого, или через братьев. Как-то Господь даст знать, вот тут подправ, вот тут подправ. И тогда рождается внутри свидетельство, что я угождаю Господу, как у Еноха. А жить с таким свидетельством, братья, это дерзновение в служении, это благословение, это радость. Как апостол Павел говорит: «Я, только бы мне с радостью совершить мое служение, я ни на что не взираю». Пусть Господь благословит, чтобы мы возрастали, стремились к этому, чтобы вот этот взгляд веры в нас углублялся и возрастал. Да будет слава Господу! Аминь.